Роберт Шекли. «Запах мысли». По-настоящему неполадки у Лерой Клеви начались, когда он вел почтолет 243 по неосвоенному звездному скоплению пророка-угольника. Лероя и прежде-то удручали обычные трудности межзвездного почтальона. Старый корабль, изъязвленные трубы, невыверенные астронавигационные приборы. Но теперь, считывая показания курса, он заметил, что в корабле становится невыносимо жарко. Он подавленно вздохнул, включил систему охлаждения и связался с почтмейстером базы. Разговор велся на критической дальности радиосвязи, и голос почтмейстера еле доносился сквозь океан статических разрядов. «Опять неполадки, Клеви?» – спросил почтмейстер зловещим голосом человека, который сам составляет графики и свято в них верует. «Да как вам сказать?» – иронически ответил Клеви. «Если не считать труб, приборов и проводки, все прекрасно. Вот разве что изоляция и охлаждение подкачали». «Действительно позор», — сказал почтмейстер, внезапно преисполняясь сочувствием. «Представляю, каково тебе там». Клеви до отказа крутанул регулятор охлаждения, стер пот, заливающий глаза, и подумал, что почтмейстеру только кажется, будто он знает, каково сейчас его подчиненному. «Я ли снова и снова не ходатайствую перед правительством о новых кораблях?» Почтмейстер невесело рассмеялся. «Похоже, они считают, будто доставлять почту можно на любой корзине». В данную минуту Клеви не интересовали заботы почтмейстера. Охлаждающая установка работала на полную мощность, а корабль продолжал перегреваться. «Не отходить от приемника», — сказал Клеви. Он направился в хвостовую часть корабля, откуда как будто истекал жар, и обнаружил, что три резервуара заполнены не горючим, а пузырящимся раскаленным добела шлаком. Четвертый на глазах претерпевал такую же метаморфозу. Мгновение Клеви тупо смотрел на резервуары, затем бросился к рации. «Горючего не осталось», — сообщил он. «По-моему, произошла каталитическая реакция. Говорил я вам, что нужны новые резервуары. Сяду на первой же кислородной планеты, какая подвернется». Он схватил аварийный справочник и пролистал раздел о скоплении пророка-угольника. В этой группе звезд отсутствовали колонии, а дальнейшие подробности предлагалось искать по карте, на которую были нанесены кислородные миры. Чем они богаты, помимо кислорода, никому не ведомо. Клеви надеялся выяснить это, если только корабль в ближайшее время не рассыплется. «Попробую ЗМ-22!» проревел он сквозь нарастающие разряды. «Хорошенько присматривай за почтой!» протяжно прокричал в ответ почтмейстер. «Я тотчас же высылаю корабль!» Клеви ответил, что он сделает с почтой со всеми 20 фунтами почты. Однако к этому времени почтмейстер уже прекратил прием. Клеви удачно приземлился на ЗМ-22, исключительно удачно, если принять во внимание, что к раскаленным приборам невозможно было прикоснуться. Размякшие от перегрева трубы скрутились узлом, а почтовая сумка на спине стесняла движение. Почтолет 243 вплыл в атмосферу, словно лебедь, но на высоте 20 футов от поверхности отказался от борьбы и камнем рухнул вниз. Клеви отчаянно силился не потерять остатки сознания. Борта корабля приобрели уже темно-красный оттенок, когда он вывалился из запасного люка. Почтовая сумка по-прежнему была прочно пристегнута к его спине. Пошатываясь, с закрытыми глазами, он пробежал сотню ярдов. Когда корабль взорвался, взрывная волна опрокинула Клеви. Он встал, сделал еще два шага и окончательно провалился в небытие. Когда Клеви пришел в себя, он лежал на склоне маленького холмика, уткнувшись лицом в высокую траву. Он пребывал в непередаваемом состоянии шока. Ему казалось, что разум его отделился от тела и освобожденный витает в воздухе. Все заботы, чувства, страхи остались с телом. Разум был свободен. Он огляделся и увидел, что мимо прибегает маленький зверек, величиной с белку, но с темно-зеленым мехом. Когда зверек приблизился, Кливи заметил, что у него нет ни глаз, ни ушей. И это его не удивило. Напротив, показалось вполне уместным. На кой черт сдались белке глаза да уши? Пожалуй, лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков боли. Появился другой зверь, величиной и формой тела, напоминающий крупного волка, но тоже зеленого цвета. «Параллельная эволюция. Она не меняет общего положения вещей», — заключил Кливи. У этого зверя тоже не было ни глаз, ни ушей. Но в пасти сверкали два ряда мощных клыков. Кливи наблюдал за животными с вялым интересом. Какое дело свободному разуму до волков и белок, пусть даже безглазых? Он заметил, что в 5 футах от волка белка замерла на месте. Волк медленно приближался. На расстоянии 3 футов он, по-видимому, потерял след, вернее, запах. Он затряс головой и медленно описал возле белки круг. Потом снова двинулся по прямой, но уже в неверном направлении. «Слепой охотился на слепца», — подумал Кливи. И эти слова показались ему глубокой, извечной истиной. На его глазах белка задрожала вдруг мелкой дрожью. Волк закружился на месте, внезапно прыгнул и сожрал белку в 3 глотка. «Какие у волков большие зубы!» — безразлично подумал Кливи. И в этот же миг безглазый волк круто повернулся в его сторону. «Теперь он съест меня», — подумал Кливи. Его забавляло, что он окажется первым человеком, съеденным на этой планете. Когда волк ощерился над самым его лицом, Кливи снова лишился чувств. Очнулся он вечером. Уже протянулись длинные тени, солнце уходило за горизонт. Кливи сел и, в виде опыта, осторожно согнул руки и ноги. Все было цело. Он привстал на 1 колено, еще пошатываясь от слабости, но уже почти полностью отдавая себе отчет в том, что случилось. Он помнил катастрофу, но так, словно она происходила 1000 лет назад. Корабль сгорел, он отошел поодаль и упал в обморок. Потом встречался с волком и белкой. Кливи неуверенно встал и огляделся по сторонам. Должно быть, последняя часть воспоминаний ему пригрезилась. Его бы давно уже не было в живых, окажись поблизости какой-нибудь волк. Тут Кливи взглянул под ноги и увидел зеленый хвостик белки, а чуть поодаль — ее голову. Он лихорадочно пытался собраться с мыслями. Значит, волк и в самом деле был, да к тому же голодный. Если Кливи хочет выжить до прихода спасателей, надо выяснить, что тут произошло и почему. У животных не было ни глаз, ни ушей. Но тогда каким образом они выслеживали друг друга? По запаху? Если так, то почему волк искал белку столь неуверенно? Послышалось негромкое рычание, и Кливи обернулся. Менее чем в 50 футах появилось существо, похожее на пантеру, без глаз и ушей. «Проклятый зверинец», — подумал Кливи и затаился в густой траве. Чужая планета не давала ему ни отдыха, ни срока. Нужно же ему время на размышления, как устроены эти животные. Не развито ли у них вместо зрения чувство локации? Пантера поплелась прочь. У Кливи чуть отлегло от сердца. Быть может, если не попадаться ей на пути, пантера... Едва он дошел в своих мыслях до слова «пантера», как животное повернулось в его сторону. «Что же я сделал?» – спрашивал себя Кливи, поглубже зарываясь в траву. «Она не может меня учуять, увидеть или услышать. Я только решил ей не попадаться». Подняв морду кверху, пантера мерным шагом затрусила к нему. Вот оно что. Животное, лишенное глаз и ушей, может обнаружить присутствие Кливи только одним способом. Способом телепатическим. Чтобы проверить свою теорию, Кливи мысленно произнес слово «пантера», отождествляя его с приближающимся зверем. Пантера взревела и заметно сократила разделяющее их расстояние. В какую-то ничтожную долю секунды Кливи постиг многое. Волк преследовал белку при помощи телепатии. Белка замерла, быть может, отключила свой крохотный мозг. Волк сбился со следа и не находил его, пока белке удавалось тормозить деятельность мозга. Если так, то почему волк не напал на Кливи, когда тот лежал без сознания? Быть может, Кливи перестал думать, по крайней мере, перестал думать на той длине волны, какую улавливает волк. Но не исключено, что дело обстоит гораздо сложнее. Сейчас основная задача – это пантера. Зверь снова взвыл. Он находился всего лишь в 30 футах от Кливи, и расстояние быстро уменьшалось. «Главное не думать», – решил Кливи. «Не думать, а думать о чем-нибудь другом. Тогда, может быть, пан... Ну, может быть, она потеряет след». Он принялся перебирать в уме всех девушек, которых когда-либо знал, старательно припоминая мельчайшие подробности. Пантера остановилась и в сомнениях заскребла лапами по земле. Кливи продолжал думать о девушках, о космолетах, о планетах, и опять о девушках, и о космолетах, и обо всем, кроме пантеры. Пантера придвинулась еще на 5 футов. «Черт возьми», — подумал он, — «как можно не думать о чем-то? Ты лихорадочно думаешь о камнях, скалах, людях, пейзажах и вещах, а твой ум неизменно возвращается к... Но ты отмахиваешься от нее и сосредотачиваешься на своей покойной бабке, святая женщина, старом пьянчуге отце, синяках на правой ноге. Сосчитай их. 8. Сосчитай еще раз. По-прежнему 8. А теперь ты поднимаешь глаза, небрежно, видя, но не признавая по... Как бы там ни было, она все же приближается. Попытаться о чем-то не думать все равно, что пытаться остановить лавину голыми руками. Кливи понял, что человеческий ум не так-то просто поддается бесцеремонному сознательному торможению. Для этого нужны время и практика. Ему осталось около 15 футов на то, чтобы научиться не думать о... Ну что ж, можно ведь думать о карточных играх, о вечеринках, о собаках, кошках, лошадях, овцах, волках, убирайся прочь, о синяках, о броненосцах, пещерах, логовых, берлогах, детенышах, берегись, панегириках и эмпириках, и мазуриках, и клириках, и лириках, и трагиках, примерно 8 футов, о бедах, филе миньонах, фиалках, финиках, филинах, поросятах, палках, пальто и Теперь пантера находилась в каких-нибудь 5 футах от него и готовилась к прыжку. Кливи был больше не в состоянии сгонять запретную мысль. Но вдруг в порыве вдохновения он подумал: «Пантера – самка». Пантера, все еще напрягшаяся для прыжка, с сомнением повела мордой. Кливи сосредоточился на идее пантеры – самки. Он и есть пантера-самка, и чего, собственно, хочет добиться этот самец, пугая ее. Он подумал о своих, тьфу, черт, самкиных детенышах, о теплом логове, о прелестях охоты на белок. Пантера медленно подошла вплотную и потерлась о Кливи. Он с отчаянием думал о том, какая прекрасная стоит погода, и какой мировой парень это пантера, такой большой, сильный, с такими огромными зубами. Самец замурлыкал. Кливи улегся, обвил вокруг пантеры воображаемый хвост и решил, что надо поспать. Пантера стояла возле него в нерешительности. Казалось, чувствовала, что дело неладно. Потом испустила глубокий горловой рык, повернулась и ускакала прочь. Только что село солнце, и все вокруг залила синева. Кливи обнаружил, что его сотрясает неудержимая дрожь, и он вот-вот разразится истерическим хохотом. Задержись, пантера, еще на секунду. Он с усилием взял себя в руки. Пора серьезно поразмыслить. Вероятно, каждому животному свойственен характерный запах мысли. Белка испускает один запах, волк – другой, человек – третий. Весь вопрос в том, только ли тогда можно выследить Кливи, когда он думает о каком-либо животном. Или его мысли, подобно аромату, можно засечь, даже если он ни о чем особенном не думает. Пантера, видно, учуяла его лишь в тот миг, когда он подумал именно о ней. Однако это можно объяснить новизной. Чуждый запах мысли мог сбить пантеру с толку в тот раз. Что ж, подождем, увидим. Пантера, наверное, не тупица. Просто такую шутку с нею сыграли впервые. Всякая шутка удается однажды. Клеви лег навзничь и воззрился в небо. Он слишком устал, чтобы двигаться, да и тело, покрытое кровоподтеками, ныло. Что предстоит ему ночью? Выходят ли звери на охоту? Или на ночь устанавливается некое перемирие? Ему было наплевать. К черту белок, волков, пантер, львов, тигров и северных оленей. Он уснул. Утром он удивился, что все еще жив. Пока все идет хорошо, в конце концов денек может выдаться недурной. В радужном настроении Кливи направился к своему кораблю. От почтолета 243 осталась лишь грудка искореженного металла на оплавленной почве. Кливи нашел металлический стержень, прикинул его на руке и заткнул за пояс чуть ниже почтовой сумки. Не ахти какое оружие, но все-таки придает уверенность. Корабль погиб безвозвратно. Кливи стал бродить по окрестностям в поисках еды. Вокруг рос плодоносный кустарник. Кливи осторожно надкусил неведомый плод и счел, что он терпкий, но вкусный. Он до отвала наелся ягод и запил их водой из ручейка, что журчал неподалеку в ложбинке. Пока он не видел никаких зверей. Как знать, сейчас они чего доброго окружают его кольцом. Он постарался отвлечься от этой мысли и занялся поисками укрытия. Самое верное дело – затаиться, пока не придут спасатели. Он блуждал по отлогим холмам, тщетно пытаясь найти скалу, деревце или пещерку. Дружелюбный ландшафт мог предложить разве что кусты высотой в 6 футов. К середине дня он выбился из сил, пал духом и лишь тревожно всматривался в небо. Отчего нет спасателей? По его расчетам, быстроходное спасательное судно должно прибыть за сутки, от силы за двое, если почтмейстер правильно указал планету. В небе что-то мелькнуло. Он взглянул вверх, и сердце его неистово заколотилось. Ну и картина. Над ним, без усилий, балансируя гигантскими крыльями, медленно приплыла птица. Один раз она нырнула, словно провалилась в яму, но тут же уверенно продолжила полет. Птица поразительно смахивала на стервятника. Кливи побрел дальше. Еще через мгновение он очутился лицом к лицу с 4 слепыми волками. Теперь, по крайней мере, с одним вопросом покончено. Кливи можно выследить по характерному запаху его мыслей. Очевидно, звери этой планеты пришли к выводу, будто пришелец не настолько чужероден, чтобы его нельзя было съесть. Волки осторожно подкрадывались. Кливи испробовал прием, к которому прибег накануне. Вытащив из-за пояса металлический стержень, он принялся воображать себя волчицей, которая ищет своих волчат. Не поможет ли один из вас, джентльмены, найти их? Еще минуту назад они были тут. Один зеленый, другой пятнистый, третий. Быть может, эти волки не мечут пятнистых детенышей. Один из них прыгнул на Кливи. Кливи огрел его стержнем, и волк, шатаясь, отступил. Все 4 сомкнулись плечом к плечу и возобновили атаку. Кливи безнадежно попытался мыслить так, как если бы его вообще не существовало на свете. Бесполезно. Волки упорно надвигались. Кливи вспомнил о пантере. Он вообразил себя пантерой. Рослой пантерой, которая с удовольствием полакомится волком. Это их остановило. Волки тревожно замахали хвостами, но позиции не сдали. Кливи зарычал, забил лапами по земле и подался вперед. Волки попятились, но один из них проскользнул к нему в тыл. Кливи подвинулся в бок, стараясь не попадать в окружение. Похоже было, что волки не слишком-то поверили спектаклю. Быть может, Кливи бездарно изобразил пантеру. Волки больше не отступали. Кливи свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Один волк стремглав пустился на утек, но тот, что прорвался в тыл, прыгнул на Кливи и сбил его с ног. Барахтаясь под волками, Кливи испытал новый прилив вдохновения. Он вообразил себя змеей, очень быстрой, со смертоносным жалом и ядовитыми зубами. Волки тотчас же отскочили. Кливи зашипел и загнул свою бескостную шею. волки яростно ощерились, но не выказали никакого желания наступать. И тут Кливи допустил ошибку. Рассудок его знал, что надо держаться стойко и проявлять побольше наглости, однако тело поступило иначе. Помимо своей воли, он повернулся и понесся прочь. Волки рванулись вдогонку, и, бросив взгляд кверху, Кливи увидел, что в предвкушении поживы слетаются стервятники. Он взял себя в руки и попытался снова превратиться в змею, но волки не отставали. Вьющиеся над головой стервятники подали Кливи идею. Космонавт, он хорошо знал, как выглядит планета сверху. Кливи решил превратиться в птичку. Он представил себе, как парит в вышине, легко балансируя среди воздушных течений, и смотрит вниз на землю, которая ковром расстилается все шире и шире. Волки пришли в замешательство. Они закружились на месте, стали беспомощно подпрыгивать в воздух. Кливи продолжал парить над планетой, взмывая все выше и выше, и в то же время медленно пятился назад. Наконец он потерял волков из виду, и наступил вечер. Кливи был измучен. Он прожил еще один день. Но, по-видимому, все гамбиты удаются лишь единожды. Что он будет делать завтра, если не придет спасательное судно? Когда стемнело, он долго еще не мог заснуть и все смотрел в небо. Однако там виднелись только звезды, а рядом слышалось лишь редкое рычание волка да рев пантеры, мечтающей о завтраке. Утро наступило слишком быстро. Кливи проснулся усталый, сон не освежил его. Не вставая, Кливи ждал. «Где же спасатели?» «Времени у них было предостаточно», — решил Кливи. «Почему их еще нет? Если будут слишком долго мешкать, пантера...» Не надо было так думать. В ответ справа послышался звериный рык. Кливи встал и отошел подальше. Уж лучше иметь дело с волками. Об этом тоже не стоило думать, так как теперь к реву пантеры присоединилось рычание волчьей стаи. Всех хищников Кливи увидел сразу. Справа из-под леска грациозно выступила зеленовато-желтая пантера. Слева он явственно различил силуэты нескольких волков. Какой-то миг он надеялся, что звери передерутся. Если бы волки напали на пантеру, Кливи удалось бы улизнуть. Однако зверей интересовал только пришелец. «К чему им драться между собой?» — понял Кливи, когда налицо он сам, во всеуслышание транслирующий свои страхи, свою беспомощность. Пантера двинулась вперед. Волки оставались на почтительном расстоянии, по-видимому, намеренные удовольствоваться остатками ее трапезы. Кливи опять было попробовал взлететь по птичьи, но пантера после минутного колебания продолжила свой путь. Кливи попятился к волкам, жалея, что некуда влезть. Эх, окажись тут скала или хотя бы приличное дерево. Но ведь рядом кусты. С изобретательностью, порожденной отчаянием, Кливи стал шестифутовым кустом. Вообще-то он понятия не имел, как мыслит куст, но старался изо всех сил. Теперь он цвел, а один из корней у него слегка расшатался после недавней бури. Но все же, если учесть обстоятельства, он был отнюдь неплохим кустом. Краешком веток он заметил, что волки остановились. Пантера стала метаться вокруг него, подозрительно фыркнула и склонила голову на бок. «И право же, — подумал Кливи, — кому придет в голову откусить ветку куста? Ты, возможно, приняла меня за что-то другое, но на самом деле я всего-навсего куст. Не хочешь ведь набить себе рот листьями? И ты можешь сломать зуб о моей ветке. Слыханное ли дело, чтобы пантера поедала кусты? А ведь я и есть куст. Спроси у моей мамаши, она тоже куст. Все мы кусты, истори с каменноугольного периода». Пантера явно не собиралась переходить в атаку. Однако не собиралась и удаляться. Кливи не был уверен, что долго протянет. О чем он теперь должен думать? О прелестях весны? О гнезде малиновок в своих волосах? На плечо к нему опустилась какая-то птичка. «Ну, не мило ли?» — подумал Кливи. «Она тоже думает, что я куст. Намерена свить гнездо в моих ветвях. совершенно прелестно. Все прочие кусты лопнут от зависти. Птичка легонько клюнула Кливи в шею. «Полегче», — подумал Кливи, — «не надо рубить сук, на котором сидишь». Птичка клюнула еще раз, примериваясь. Затем прочно стала на перепончатой лапке и принялась долбить шею Кливи со скоростью пневматического молотка. «Проклятый дятел», — подумал Кливи, стараясь не выходить из образа. Он отметил, что пантера внезапно успокоилась. Однако, когда птичка долбанула его шею 15 раз, Кливи не выдержал. Он сгреб птичку и швырнул ею в пантеру. Пантера щелкнула зубами, но опоздала. Оскорбленная птичка произвела разведочный полет вокруг головы Кливи и упорхнула к более спокойным кустам. Мгновенно Кливи снова превратился в куст, но игра была проиграна. Пантера замахнулась на него лапой. Он попытался бежать, споткнулся о волка и упал. Пантера зарычала над его ухом, и Кливи понял, что он уже труп. Пантера оробела. Тут Кливи превратился в труп до кончиков горячих пальцев. Он лежал мертвым много дней, много недель. Кровь его давно вытекла, плоть протухла. К нему не притронется ни одно здравомыслящее животное, как бы голодно оно ни было. Казалось, пантера с ним согласна. Она попятилась. Волки спустили голодный вой, но тоже отступили. Кливи увеличил давность своего гниения еще на несколько дней и сосредоточился на том, как ужасно он неудобоварим, как безнадежно неаппетитен. И в глубине души он был в этом убежден, искренне не верил, что годится кому бы то ни было на закуску. Пантера продолжала пятиться, а за нею и волки. Кливи был спасен. Если надо, он может теперь оставаться трупом до конца дней своих. И вдруг до него донесся подлинный запах гниющей плоти. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что рядом опустилась исполинская птица. На земле ее назвали бы стервятником. Кливи едва не расплакался. Неужто ему ничто не поможет? Стервятник подошел к нему в перевалочку. Кливи вскочил и ударил его ногой. Если ему и суждено быть съеденным, то уж во всяком случае не стервятником. Пантера с быстротой молнии явилась вновь, и на ее глупой пушистой морде, казалось, были написаны ярость и смятение. Кливи замахнулся металлическим стержнем, жалея, что нет поблизости дерева забраться, пистолета выстрелить или хоть факела отпугнуть. Факел. Кливи тотчас же понял, что выход найден. Он полыхнул пантере огнем в морду, и та отползла с жалобным визгом. Кливи поспешно стал распространяться во все стороны, охватывая пламенем кусты, пожирая сухую траву. Пантера стрелой умчалась прочь вместе с волками. Пришел его черед. Как он мог забыть, что всем животным присущ глубокий инстинктивный страх перед огнем? Право же, Кливи, будь самым огромным пожаром, какой когда-либо бушевал в этих местах. Поднялся легкий ветерок и разнес его огонь по холмистой земле. Из-за кустов выскочили белки и дружно понеслись прочь. В воздух взмыли стаи птиц, а пантеры, волки и прочие хищники бежали бок о бок, забыв и помышлять о добыче, стремясь лишь уберечься от пожара. От него, Кливи. Кливи смутно сознавал, что отныне стал настоящим телепатом. С закрытыми глазами он видел все, что происходит вокруг, и все ощущал почти физически. Он наступал гудящим пламенем, сметая все на своем пути, и чувствовал страх тех, кто поспешно спасался бегством. Так и должно быть. Разве благодаря сообразительности и умению приспособиться человек не был всегда и везде царем природы? То же самое и здесь. Кливи торжествующе перепрыгнул через узенький ручеек в 3 милях от старта, воспламенил группу кустов, запылал, выбросил струю пламени. Тут он почувствовал первую каплю воды. Он все горел, но одна капля превратилась в 5, потом в 15, потом в 500. Он был прибит водой, а его пища, трава и кусты вскоре промокли насквозь. Он начал угасать. «Это просто нечестно», — подумал Кливи. «По всем правилам он должен был выиграть. Он дал планете бой на ее условиях и вышел победителем, лишь для того, чтобы слепая стихия все погубила. Животные осторожно возвращались. Дождь хлынул, как из ведра. У Кливи погас последний язычок пламени. Бедняга вздохнул и лишился чувств. «Чертовски удачная работа. Ты берег почту до последнего, а это признак хорошего почтальона. Может, удастся выхлопотать тебе медаль». Кливи открыл глаза. Над ним, сияя горделивой улыбкой, стоял почтмейстер. Кливи лежал на койке и видел над собой вогнутые металлические стены звездолета. Он находился на спасательном судне. «Что случилось?» – прохрипел он. «Мы подоспели как раз вовремя», – ответил почтмейстер. «Тебе пока лучше не двигаться. Еще немного, и было бы поздно». Кливи почувствовал, как корабль отрывается от земли, и понял, что покидает планету ЗМ-22. Шатаясь, он подошел к смотровому окну и стал вглядываться в проплывающую внизу зеленую поверхность. «Ты был на волосок от гибели», — сказал почтмейстер, становясь рядом с Кливи и глядя вниз. «Нам удалось включить увлажняющую систему как раз вовремя. Ты стоял в центре самого свирепого степного пожара из всех, что мне приходилось видеть». Глядя вниз на безупречный зеленый ковер, почтмейстер, видно, усомнился. Он посмотрел еще раз в окно, и выражение его лица напомнило Кливи обманутую пантеру. «Постой, а как получилось, что на тебе нет ожогов?»